Но вот признаков одержимости не было никаких. Потянул я. Как ты себя чувствуешь? Не знаю. Вроде бы так же, как раньше. А что должна была? Голос девушки был неуверенным, но в то же время немного изменился. В нем прорезались нотки смелости, что ли, или силы. Попробуй выпить жизнь из мха на стене. Как? Не поняла тебя. Ну, когда амулет был на мне, я просто знал, что могу, вспомнил я. Будто ты в своем праве, а все остальные должны подчиняться, добавил своих впечатлений Рейн. Что люди, что растения, что само пространство. Попробую, с чуть большей уверенностью кивнула девушка и потянулась рукой к двери. Ничего не произошло. Минута, другая, дверь оставалась такой же, как и бы. Не работает, не выдержал Мерлин. Не знаю. Тия прикрыла глаза. С дверью ничего по-прежнему не происходило, но вот сама девушка стала наливаться жизненной силой. Затянулись царапины, синеватые ссадины на теле посветлели и стали сходить на нет. Наконец, Тия снова открыла глаза. «Ну как?» – спросила она. «Дверь, как видишь, на месте», – ответил Рейн. «Растение», – понял я и шагнул к двери. Похоже, трюк с выламыванием стальных ворот был для нее чересчур, но откуда-то силу она выпила. И судя по тому, что никому из нас не сделалось резко хуже, целью были не мы, а ты уверена, что не хочешь, ну, например, убить нас, выпить нашу кровь и все такое, спросил Рейн у девушки. Ну, может, чуточку, пожала плечами девушка, но не настолько сильно, чтобы бросаться. Я себя контролирую. Может, та хрень в амулете ослабла, предположил я, или она разумна и притворяется, мрачно добавил Мерлин и снял амулет с Шейти. Я проверю, что с мхом, сказал я, и начал разбирать баррикаду из хлама у входа. Мерлин, подсвети своим магнием. У меня осталось на 3 вспышки, учти, предупредил он. Из щели между створками погнувшихся врат ничего не спешило в комнату по нашей душе. Я осторожно потянулся вперед, начиная влезать за нее. По ту сторону двери было темно. Оказавшись на той стороне, я еще немного прополз на четвереньках, удостоверяясь в том, что ничего не пытается меня сожрать. Мох под восстановившимися ладонями я чувствовал, но он был высохшим и легко рассыпался от прикосновений, а затем руки нашарили большой пласт мха, занимавший некогда половину прохода. «Чисто!» — крикнул я. «Сработало!» — послышалась возня. Следом за мной через щель внизу двери проползал Мерлин. Спустя пару минут вспыхнул свет, и мы с алхимиком осмотрели свою комнатку перед дверью и тоннель, в которых не так давно разразился бой. Мох успел заполонить собой все, и если б не внезапно вмешательство Ти, а вернее, сущности в амулете, это место вполне смогло бы стать новой аномалией этого странного мира. Вполне вписывается. Вот и все, это была последняя. Я примерно помню, куда сворачивать на перекрестке, ответил я. Вернее, знаю, куда сворачивать точно не нужно. Туда, где светло. «Мда, это точно», — успокоился Мерлин. «Один проход в любом случае ведет обратно к колодцу. Второй — к каким-то новым катакомбам вглубь этажа. Так мы и поступили, увидев свет, просто повернули и пошли к выходу. Передвигаться приходилось на ощупь, но дальше развилок никаких быть не должно. И вот на пути встала дверь. Я даже ощупал в руках порванную застежку. Идти вперед без света и почти без оружия было невозможно». Поэтому мы сочли за лучшее вернуться в знакомую локацию и наделать коктейли, копии прочих ловушек. Одно после общения с Талгаром было понятно точно – 10 монстров разных видов на группу. Если так, то на нашем счету 4 вида – Хаархус, 2 вида слаймов и вурдалак. С этими мыслями я открыл дверь в колодец и увидел улыбавшуюся мне тройку местных. Опа, а медведь был прав, стоило подождать, сказал один из них, и все трое заржали. Квестовая метка никогда не врет. 10. Истории, которых лучше не слышать. Я сходу рванул в сторону, уклонившись от арбалетной стрелы. В последний момент время будто замедлилось, и стрела лишь черкнула меня по боку. Сработали кошачьи рефлексы. Затем вылетел Рейн с клинком. Рывок, доставшийся от птички, в его исполнении был не таким быстрым, но отреагировать на него никто не успел. Враг просто полетел вниз, вглубь колодца. Неожиданно следом выскочила Тия. Девушка протянула руку в сторону крайнего справа из мужчин и начала пить его жизненную силу. Арбалетчик бросил оружие и попытался ударить меня ножом, но не против моей новой скорости реакции. Все, сдаюсь. Парень поднял руки и шагнул к краю. Вид у него и впрямь был ошарашенный. Идеальный штурм с эффектом неожиданности. Быстро и эффективно. Мерлин, «Какого черта на тебе опять этот амулет?» – спросил я, глядя на мертвое тело третьего бойца. «Как-то слишком просто. Может, они были шестерками, нубами, не намного опытнее нас?» «Мне с ним спокойнее», – ответила девушка. «Вы ждали нас?» – задал я вопрос сдавшемуся пленнику. «Да-да, нубы, блин, да ни хрена вы не нубы. Вы кто такие, мать вашу, арк? Сюда поднимаются люди», — сообщила Тия. «Это вы их успели позвать?» — спросил я у пленника. «Это колодец, чувак», — ответил он. «Здесь сейчас вся свора, больше вопросов. Идешь с нами?» Я положил руку ему на плечо и толкнул в сторону той двери, где были пройденные нами тоннели. Вот только вместо ожидаемой локации на прежнем месте было нечто абсолютно новое. «Пересборка», глядя на наше удивление, с пониманием кивнул пленник. «У тебя есть какой-то источник света?» – спросил я. «Вот теперь верю, что вы нубы», – в голосе парня послышалась насмешка. «Без света никто не ходит в стену». Как-то он слишком быстро потерял страх. «Не к добру. Давай коротко и по делу, есть или нет», – надавил я. В помещении зажглась тусклая электрическая лампочка. На первый взгляд перед нами было что-то вроде прачечной. Ряды с одеждой, какая-то странная машина, напоминавшая стиральную, и скорее всего с тем же назначением, и снова долгие стопки вещей. Прачечная или какой-то склад, или дальше стояли ряды с тканью и швейными машинками. Текстильный цех, что за свора, это одна из банд, я постепенно начал допрос. При этом я ни на секунду не забывал о правиле, что хоть какая-то опасность должна быть, если не монстры, то аномалия. Да, нас больше всего, парень не стал отнекиваться, что он сам часть этой своры. Но самые сильные, не вы, продолжил я, припоминая слова Талгара о расстановке сил в таинственном городе. Самые сильные, топы, конечно, гильдия вторые, а на третьем мы, свободная свора. Постой, а как же ММ, вольный альянс, или как-то так?